Елисавета, как мы уже говорили, никогда не любившая канцлера, безгранично доверяла ему все важные государственные дела, хотя она несколько лет и в глаза его не видела, и все доклады от канцлера доставлялись ей через Шуваловых или через вице-канцлера Воронцова. Но мало-помалу все стали замечать, что и заглазно императрица не терпела Бестужева, и слышать о нем было ей противно. В сентябре 1757 года французский посланник де Лапиталь доносил своему правительству, что Бестужев едва-едва держится только потому, что императрица не найдет еще человека, который так, как он, был бы знаком с политическими делами. 25 февраля 1758 года Бестужева потребовали во дворец в конференцию. Сначала он стал отговариваться болезнью. Но тут последовало вторичное повеление государыни без всяких отговорок прибыть немедленно. Бестужев поехал, но едва у крыльца дворцового подъезда вышел из коляски, как ему была объявлена немилость государыни. У него отняли шпагу и припроводили в собственный дом, где он должен был оставаться под строгим караулом. Назначили следственную комиссию из фельдмаршалов князя Никиты Трубецкого и Бутурлина и графа Александра Шувалова, начальника тайной канцелярии. Секретарем этой комиссии был Волков, человек, долго покровительствуемый Бестужевым и пользовавшийся его доверием. Разом с Бестужевым арестовали Ададурова, бывшего наставника великой княгини в русском языке, Елагина, бывшего адъютантом у графа Алексея Разумовского, большого приятеля Понятовскому и бриллианщика Бернарди, ловкого итальянца, постоянно бегавшего по знатным домам с поручениями. На другой же день, после своего ареста, через управлявшего галштинскими делами великого князя Штампке, Бестужев дал знать Екатерине, чтобы она ничего не опасалась, что все сожжено. Он разумел проект свой. Действительно, в пересмотренных его бумагах этот проект не был найден. Хотя все, и даже сама императрица, знали о том, что канцлер составлял его. Бестужев условился с Штампке вперед вести переписку, а записки класть в груду кирпичей, находившуюся возле дома, где содержался арестованный Бестужев. Но вскоре переписка была открыта. Схвачен был музыкант, приходивший класть записку в кирпичи. Бестужеву в комиссии задавали такие вопросы. Зачем он искал предпочтительно милости у великой княгини, а не у великого князя? Зачем скрывал от императрицы переписку, которую вела великая княгиня с Апраксиным? Допрашивали, кроме того, что значит написанный им и открытый в груди кирпичей совет великой княгини поступать смело и бодро, с твердостью, и помнить, что подозрениями ничего доказать нельзя. Бестужев отвечал, что он особой милости у великой княгини не искал. Напротив, пока великая княгиня была предана прусскому королю, он вскрывал ее письма, но потом это оказалось излишним, потому что великая княгиня возненавидела прусского короля. В письмах ее к Апраксину предосудительного ничего не было. И в таком смысле он писал к великой княгине, что одними подозрениями ничего доказать нельзя. Проекта о престолонаследии никак не отыскали. И не имея в руках этого документа, который мог служить доказательством государственной измены, старались изыскать окольные пути к его обвинению. Допрашивали, например, какие тайные конференции были у Бестужева со Штампке и с Понятовским. Были ли другие письма великой княгини к Апраксину, кроме уже открытых? О сношениях с Понятовским Бестужев объявил, что он думал через него оградить себя от интриг австрийского посланника Эстергази и французского маркиза де Лапиталя. «Я хотел, — говорил Бестужев, — найти в Понятовском хотя одного к себе расположенного иностранного министра, который бы меня уведомлял о их кознях». Волков явился врагом Бестужева и обличителем. Он высказывал в комиссии разные подробности, которыми пользовались враждебные Бестужеву следователи. Но за неимением в руках проекта все-таки не могли Бестужева погубить окончательно. Продержали Бестужева под арестом 14 месяцев. Сидел он безвыходно в своем доме, постоянно стесняемый караульными солдатами. Через полтора месяца по его заточении приезжал к нему личный враг его, князь Трубецкой, председатель учрежденной над Бестужевым комиссии. Осведомлялся, строго ли содержат арестанта, и дал приказание не отлучаться из его покоев сержанту и часовым, не давать ему ножей, никого к нему не допускать, кроме его служителя Редькина. Жена его беспрестанно плакала, сын сердился, а старик Алексей Петрович только стонал и воображал, что вот скоро наступит его последний час. Наконец, в апреле 1759 года состоялся над ним приговор. Его обвинили в том, что он старался вооружить великого князя и великую княгиню против императрицы, не исполнял письменных высочайших указов, а своими противодейственными происками мешал их исполнению. Знал, что Апраксин не хочет идти против неприятеля, не доносил о том государыне, а вместо донесения хотел все исправить собою при вплетении в непозволительную переписку такой персоны, которая не должна была принимать участие, и тем нечувствительно в самодержавное государство вводил соправителей, и сам соправителем делался. Наконец, в том его обвинили, что, будучи под арестом, открыл письменно такие тайны, о которых и говорить под смертную казнью запрещалось. В приговоре, вероятно, сочиненном Волковым, глухо и неясно говорится, между взятыми его письмами найдены проекты, писанные собственную его рукою и содержащие в себе такие дальновидные замыслы, которыми он явно показывает свое недоброжелательство к нашей особе и к нашему здоровью. Но о том и о других его тайных преступлениях и найденных вредительных замыслах пространно изображать было бы излишне. Мы не понимаем, о чем, собственно, здесь говорится. За все эти вины комиссия приговорила его к смертной казни. Но Елисавета Петровна смягчила судьбу своего бывшего великого канцлера и определила сослать его в одну из деревень его в Можайском уезде по имени Гаретова, с оставлением ему в собственность недвижимого имущества, с тем, однако, чтобы с него взысканы были все казенные долги. Там, в уединении, прожил этот государственный человек, читая Библию и совершенствуя изобретенные им капли, которые он рассылал соседям против недугов. Впоследствии Екатерина, помня, что он, собственно, за нее потерпел, освободила его с большим почетом, отправивши к нему курьера в первый же день своего воцарения. Признанных его соучастниками Штампке выслали за границу, Бернарди сослали в Казань на житье, Елагина в его казанскую деревню, а Додурова наказали почетную ссылку, назначив товарищем губернатора в Оренбурге. Во время продолжительного нахождения Бестужева за караулом Екатерина оставалась в самом ложном положении. Великий князь обращался с нею холодно и даже презрительно. Императрица также сердилась на нее и не видалась с нею. Наконец, Екатерина решилась написать к императрице письмо по-русски, в котором благодарила за милости, оказанные ей с ее приезда в Россию, но сожалела, что навлекла на себя ненависть великого князя и явное нерасположение императрицы, а потому просила положить конец ее несчастьям и отослать ее к ее родственникам. Она просила продолжать попечение об остающихся ее детях, которых и без того она не видит, несмотря на то, что живет с ними под одной крышей. Все равно для них, если она будет жить от них на расстоянии многих сот верст. Письмо это вручено было для передачи государыне Александру Шувалову, который потом словесно сообщил Екатерине, что императрица назначит личное свидание с великою княгиней. Обещание свидания было дано, но дни за днями проходили, а оно не исполнялось. Наконец, одна из служительниц Екатерины, Шаргородская, посоветовала обратиться к духовнику императрицы, а также и великой княгине. По поручению последней Шаргородская отправилась к этому священнику, который приходился ей дядею. Духовник посоветовал Екатерине сказаться больною и позвать его для напутствия. Она так и поступила. Духовник явился, великая княгиня рассказала ему о своем положении, жаловалась на любимцев императрицы Шуваловых, которые восстанавливают против нее государыню, сказала о письме, посланном ею к императрице, и просила священника содействовать к получению желаемого решения. Священник отправился от нее к императрице. Он сумел так заговорить к сердцу Елисаветы Петровны, что та послала к великой княгине Александра Шувалова сказать, что в следующую же ночь хочет говорить с нею. В эту назначенную ночь опять явился к Екатерине Шувалов и проводил ее к императрице. Входя в покои государыни, они встретили идущего туда же великого князя. Вошли в длинную комнату о трех окнах. В простенках стояли столы с золотыми туалетами императрицы. В комнате были императрица, великий князь, Александр Шувалов и великая княгиня. Екатерина подозревала, что за занавесками спрятались Шуваловы, Иван и его двоюродный брат Петр. Впоследствии Екатерина узнала, что в своих догадках ошиблась только наполовину. Там не было Петра, но был Иван Шувалов. Великая княгиня, увидя императрицу, припала к ее ногам и со слезами стала просить отпустить ее из России. «Как мне отпустить тебя?» — сказала Елисавета Петровна. И при этом слезы блеснули у нее на глазах. «У тебя ведь здесь есть дети. Дети мои у вас на руках, и им нигде не может быть лучше», — отвечала Екатерина. «Я надеюсь, что вы их не оставите». «Что же сказать обществу, по какой причине я тебя удалила?» — возразила императрица. «Ваше императорское величество, объявите, если найдете приличным, чем я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя», — отвечала Екатерина. «Чем же ты будешь жить?» — спросила Елисавета. «Тем же, чем жила прежде, пока не имела чести быть здесь», — был ответ. «Твоя мать в бегах. Она принуждена была удалиться из дома и отправилась в Париж», — говорила государыня. «Король прусский преследует ее за излишнюю приверженность к русским интересам», — сказала Екатерина. Императрица велела ей встать, подошла к ней и говорила: «Бог мне свидетель, как я о тебе плакала, когда ты была при смерти больна, вскоре по приезде твоем в Россию. Если б я тебя не любила, я тогда же отпустила бы тебя. Екатерина в ответ на это снова рассыпала благодарности и сожалела о том, что навлекла на себя немилость государыни. В то время как императрица говорила с великой княгиней, великий князь переговаривал с Шуваловым. Государыня подошла к ним и вмешалась в их беседу. Екатерина не могла ничего расслышать до тех пор, пока супруг ее не возвысил голоса. Она услыхала такие его слова. «Она зла и чересчур много о себе думает». Екатерина подошла и произнесла. «Если вы говорите обо мне, то я очень рада сказать вам в присутствии Ее Величества, что я действительно зла против тех, которые советуют вам делать несправедливости, и стала к вам высокомерна, потому что ласковым обращением с вами ничего не сделаешь, а только пуще навлекла на себя вашу неприязнь». Елисавета заметила племяннику, что слыхала от Екатерины о его дурных советчиках по галштинским делам. А когда тот выразил свое негодование на жену, императрица прервала его и завела речь о сношениях Штампки с Бестужевым. И, подошедши ближе к великой княгине, сказала: «Ты мешаешься во многие дела, которые тебя не касаются. Я не смела этого делать во время императрицы Анны. Как, например, осмелилась ты посылать приказание фельдмаршалу Апраксину?» «Никогда мне в голову не приходило посылать свои приказания», — возразила Екатерина. «Как ты можешь запираться в переписке с ним?» — сказала Елисавета. «Твои письма вон там, на туалете». Она указала на туалет и прибавила: «Тебе запрещено было писать». «Правда», — сказала Екатерина, — «я писала без позволения. И за это прошу простить меня. Но так как мои письма здесь, то из этих трех писем Ваше Величество может видеть, что я никогда не посылала ему приказаний, но в одном письме передавала ему то, что здесь говорили о его поступках». «Зачем же ты писала ему об этом?» — прервала ее Елисавета. «Затем, — отвечала Екатерина, — что принимала в нем участие. В этом письме я просила его исполнять ваши приказания. Из двух остальных писем, в одном я поздравляю его с рождением дочери, в другом — с Новым годом». Императрица заметила: «Бестужев говорит, что было много еще писем». «Если Бестужев это говорит, — отвечала Екатерина, — то он лжет». «Хорошо же, — сказала тогда Елисавета. — Так как он обличает тебя, то я велю его пытать». Екатерина поняла эту угрозу в смысле желания напугать ее и сказала: «По самодержавной своей власти, Ваше Величество, можете делать все, что найдете нужным. А я все-таки утверждаю, что писала к Апраксину только три письма». Императрица ничего не сказала. Стала прохаживаться по комнате, обращаясь то к великой княгине, то к племяннику, то к Шувалову. В чертах лица и в голосе государыни Екатерина заметила более озабоченности, нежели гнева. Екатерина повернула опять на просьбу отпустить ее из России. Она не будет со своей стороны препятствовать великому князю взять себе иную жену. По замечанию Екатерины, великому князю этого очень хотелось, чтобы посадить на место ее Воронцову. Но императрица не могла бы согласиться на это. Да и не допустили бы до этого и Шувалова, которые ни за что бы не пожелали очутиться со временем под властью Воронцовых. В заключение всего государыня сказала Екатерине вполголоса: «У меня много еще о чем поговорить с тобой. Но теперь не могу, потому что не хочу, чтобы вы еще больше расстроились. Идите к себе, уже поздно, 3 часа». Вышли великий князь и великая княгиня. Государыня позвала к себе Шувалова. Когда Екатерина пришла в свои покои, к ней вошел Шувалов и сказал, что государыня будет иметь с ней еще один разговор наедине. Это ночное свидание Елисаветы с Екатериной происходило 23 апреля 1758 года. На другой день Екатеринина прислужница Широгородская доставила ей сведения, полученные от ее дяди, духовника императрицы. Государыня сказала священнику, что ее племянник не умен, а великая княгиня очень умная женщина и любит истину и справедливость. Екатерина дождалась обещанного второго свидания, однако не считала нужным показывать перед другими, что оставила мысль об отъезде из России. 29 мая она опять написала императрице письмо, в котором изъявляла желание прежде своего отъезда иметь благополучие увидеть очи ее императорского величества и повергнуть себя к ножкам государыни с крайнейшей благодарностью. Великая княгиня в то же время сносилась с изгнанным по делу Бестужева в казанские деревни Елагином. Послала ему 300 червонцев и утешала его надеждою на друзей, между прочим, на Разумовского и на Понятовского, которых в письмах своих означала загадочными именами. Новый главнокомандующий российскими военными силами, заменивший Апраксина, был генерал-аншеф Фермор. Человек очень скрытный. Он говорил о своих планах один раз то, другой иное, и двигался к Бранденбургии на соединение против пруссаков с австрийскими и шведскими союзными силами, хотя, по замечанию современников, плоха была надежда на прочность дружелюбия русских с австрийцами и шведами. В Петербурге, между тем, разрешался вопрос о Курляндии. Эта страна считалась по государственному праву ленным владением Польши, но после Анны Ивановны попала в зависимость от России, и судьба ее не могла уже решаться без участия последней державы. Герцог Берон не лишился ни своего права на герцогское достоинство, ни титула, но содержался в ссылке в Ярославле. Его не отрешали от власти над Курляндией, но и не пускали править своим герцогством. Курляндия отдана была во временное управление выбранному от местного дворянства комитету главных советников, которые должны были слушаться российского резидента. А к нему в помощь на случай придавалось расставленное в Курляндии русское войско. Россия действовала там неограниченно еще и потому, что Курляндия с того времени, как герцогиней была Анна Ивановна, задолжала России значительную сумму. По русскому счету 2 532 тысячи 16 рублей. Так как русская государыня ни за что не думала восстановлять власть Берона и отпускать его в Курляндию, то Август III, король польский и курфюрст саксонский, задумал отдать Курляндию своему сыну, принцу Карлу, и с этой целью отправил его представиться русской императрице. Прибывший в Петербург весной 1758 года, принц Карл очень понравился Елисавете Петровне, хотя не приобрел того же расположения от великого князя и его супруги, бывших под влиянием Понятовского, противника короля Августа. Елисавета Петровна обещала помогать вступлению на Курляндское герцогство принца Карла русскими военными силами, если только изберет его в герцоги Курляндское дворянство. Кроме того, она повелела своим уполномоченным в Польше, Гроссу и Симолину, стараться, чтобы сейм Речи Посполитой отнесся благосклонно к таковому избранию. Но собравшийся в Гродно польский сейм был сорван, и русские уполномоченные за невозможностью собрать Сейм вновь настояли, чтобы курляндский вопрос разрешен был без Сейма в Сенате. 16 сенаторских голосов из 20 решили его в пользу Карла, и Август III дал сыну инвеституру на герцогство Курляндское.